Глава 50. Эмиль снял квартиру в высотке с видом на набережную. Встретиться он согласился, а об остальном я умолчала. И по пути думала, что делать, если Эмиль снова заортачится. Если не смогу уговорить, может, просто подменить? Или сказать, что это моя кровь? Нет, детский поступок и трусливый. Скажу, как есть. Это самый надежный способ проверить. Если Лариса одна из них, Эмиль получит силу, а если человек, просто окажется в эффекте. Я неуверенно улыбнулась, когда он открыл. По-прежнему в сером костюме, словно собирался на работу. Только после тяжелой ночи одежда помята, да и воротник сорочки Эмиль небрежно ослабил. «Что с пулей?» – спросил он, пропустив меня в прихожую. Надо же, Феликс не стал торопиться с плохими вестями к неуравновешенному брату. «Не получилось», — вздохнула я. Эмиль взял мою руку, рассматривая пальцы, а когда поднял глаза, в них была бесконечная печаль. Я приоткрыла губы, выдыхая ртом. Дома я переоделась, а когда я не в платье, сумка мне не нужна. Она осталась у Андрея вместе с кольцом. Он отпустил меня и ушел в кухню, не говоря ни слова. Все понял. Обручальное кольцо от любимого мужчины не снимают. Как виноватая кошка, я вошла за ним. Сумка-холодильник болталась на длинных ручках, задевая меня по коленям. Я швырнула ее под стол. Эмиль стоял в центре кухни, залитый солнечным светом. Словно забыл, что здесь делает. Взгляд пустой, потерянный. Не знаю, обо мне он думал или о чем-то своем. Он нервно упер руки в бока, перебирая пальцами на ремне. «Прости», — я развела руками. Не хотела тебя расстраивать. И зачем я взяла это долбанное кольцо? Что ты сказала? Он поднял голову, сосредоточившись на мне. За кого ты меня принимаешь? Я бессильно опустила руки. Что ему сказать? Я не могла объяснить свой поступок. Ты что, издеваешься надо мной? Заорал он. Я полгода добиваюсь от тебя ответа. А ты взяла кольцо, чтобы его выбросить? Я не выбрасывала. Я так жалко мямлила, что разозлилась на саму себя. Я как ребенок, которого поймали на мелком воровстве. Знаешь, что мне хочется сделать? Послать тебя к черту. Да уж, знаю, Эмиль. Я не могу его взять, проорала я. Я не хочу быть твоей женой, Эмиль. Хотела когда-то в мечтах. А ты подогреваешь их своими бесконечными предложениями. Ты понимаешь, что мучаешь меня?» Он топтался по моим сломанным надеждам. А это все равно, что каждый день расковыривать незаживающие раны. Мне надоело верить, ждать, надеяться, сталкиваться каждый раз с реальностью, злиться. Факт в том, что я не могу его простить за те 3 года ужаса, в который он меня погрузил. «У тебя был выбор, Эмиль. Ты мог не распускать руки, мог поговорить, успокоить меня. Что ты теперь хочешь? Хватит, перестань, не мучай. Отстань, если любишь. Быть со мной ты не хочешь», — заключил он. «Твой план не удался. Зачем же ты пришла?» Переход был таким внезапным, что стало больно почти физически. Я не этого хотела, когда кричала, не его безразличия. Я хотела, чтобы он меня утешил. «Думаю, что Лариса – пожиратель», – слабо сказала я. «У меня ее кровь. Выпей и узнаем точно». «Я не подопытная крыса», – отрезал он. «Предложи Андрею». «Если нет, ничего не случится». Я опустилась на колени и расстегнула сумку. Эмиль смотрел, как я вынимаю изо льда бутылку и обтираю подолом рубашки запотевшие бока. «А если да, то разве не в этом был план? Тебе это поможет?» Я открутила пробку и протянула бутылку, почти полную красной жидкости. «Я не хочу стать психом, как Андрей. Терять контроль и не помнить себя. Яна, мне это не нужно. Ты не думала, что из-за этой крови он свихнулся, когда завязал?» «Зато ты можешь стать сильнее», — возразила я, хотя его слова остудили мой пыл. «Я ему не верю». Бутылка показалась слишком тяжелой, и я поставила ее на стол. Андрей мучился, это правда. Может быть, все его странности – последствия, и добровольно не каждый полезет в черный ящик, в котором неизвестно чего больше – выгоды или потерь. А еще Андрей мог меня обмануть или не договорить что-то, как всегда. Я понимала, Эмиль не хочет рисковать, но сейчас он немного не в той ситуации, чтобы выбирать. У меня был способ заставить его пойти на что угодно, только нечестный. И я безумно не хотела его использовать. Ранить в больное место, чтобы заставить делать то, чему он противится. «А знаешь, Эмиль...» Я сглотнула, борясь со спазмом в горле. «Будь ты сильнее тогда, ты бы помог мне, а не смотрел». Он пораженно застыл, не поверил своим ушам. Я хотела сказать это безразлично, как говорят о погоде. Но к концу фразы задрожал голос, губы, а потом затрясло все тело от дикого напряжения в мышцах. Самая большая обида в жизни, самая острая боль. Сильнее, чем у него. «Не надо», — попросил он. Но он заслуживал обвинений, и я его обвиняла. «Другим рассказывай о себе сказки!» — крикнула я, глаза щипало от слез. «Это перед ними ты крутой и сильный! Никто не знает, чего это стоило мне! Как мне из-за тебя досталось!» «Замолчи!» — Эмиль ощерился, расправив плечи. «Всю жизнь будешь напоминать! Чего ты хочешь? Каких оправданий?» Лицо стало брезгливо уставшим. Уголки губ опустились, словно он вспоминал неприятное. Затем он навис над столом, залпом осушил бутылку и пустую швырнул обратно. Она подпрыгнула, перекатываясь. «Надоело». Эмиль запустил напряженные пальцы в волосы. «Довольно. Это лучше, чем бегать». Он ответил моими же словами. Или за годы мы так сроднились, что мысли мы говорим одинаково. Мой бывший муж ради цели готов на все. На неоправданный риск тоже. После правды, брошенной ему в лицо, я чувствовала себя обессиленной. Ничто так не раздавит, как откровенность и старые обиды. Можно делать вид, что это совсем-совсем не трогает. Но ведь это ложь. Я вспомнила, сказала вслух, теперь это будет меня грызть. Когда делаешь вид, что кошмары не существуют, как-то легче. Я не заметила, как Эмиль оказался рядом. Он притянул меня к себе, и я скованно уткнулась ему в грудь. От него пахло, как всегда, достатком. Это особый запах благополучной жизни. Обман в его случае. Я знала темные закоулки его души. Благополучие там не ночевало. Хотела уязвить его, а получилось, ударила по себе. У нас общая боль, все попытки зацепить возвращаются. Это было подло с моей стороны, нечестно. Это удар ниже пояса. Но что бы ни случилось дальше, я всегда буду помнить, что он рискнул из-за того, что каждую ночь слышит мои крики. Из-за того, что был слишком слаб. Мы долго так стояли. Эмиль тяжело дышал и перебирал мои волосы на затылке. Я гладила его по спине, просунув руки под пиджак, пока через тонкую ткань сорочки не ощутила, какой он горячий. «Что с тобой?» Я запрокинула голову, изучая лицо, изможденное первыми признаками лихорадки. На лбу и висках выступил пот. Сжатые в белую нитку губы дрожали, словно Эмиль терпел боль. «Тебе плохо?» — нахмурилась я. Глаза стали мутными, с поволокой. Наконец Эмиль расслабил губы, судорожно выдыхая. «Яна...» Еле выдавил он. «Я умираю». Эмиль резко отпустил меня и оперся рукой на стол. По телу прошла дрожь. Сверху вниз. Напряженная рука затряслась. Задержав дыхание, он слепо смотрел в пол, сосредоточившись на ощущениях. Чтобы так внезапно выпасть из реальности, боль должна быть чудовищной. «Эмиль!» Он не заметил, когда я положила руку на спину. С виска поползла капля пота. Он резко вдохнул и опять задержал дыхание. «Что происходит?» «Как в первый раз. Только сильнее», — выдавил он между вдохами. Об этом Андрей не предупреждал. Что это значит? Я была права, и Лариса пожиратель? Или у него внезапный отходняк? Я заглянула Эмилю в глаза. Зрачки увеличивались, постепенно съедая радужку. «Пойдем ляжешь». Я обхватила его поперек груди. «Я позвоню Андрею, спрошу». «Нет», — зарычал Эмиль. «Не звони». Путаясь в незнакомой квартире, я отвела его в комнату и задернула шторы. Помогла лечь и встала на колени рядом с кроватью, касаясь горячей щеки. Ему становилось хуже. Он стонал, не сдерживаясь. Обхватил плечи руками, вдавливая пальцы. Ему куда-то нужно деть дурь от боли. Это походило на первый раз, только мощнее. Скоро он в голос начнет орать от боли. Будь это обычный вампирский дефицит, приступ можно было бы снять кровью. А что делать сейчас? «Тише, Эмиль!» Дыхание задрожало, будто это я мучилась. «Тише! Ты был в эффекте! Когда ты в последний раз пил кровь?» Он не ответил, сосредоточенный на своем внутреннем мире. Я гладила его висок, убирая прилипшие от пота волосы. Какой же он горячий. Даже тонкая кожа вокруг глаз и рта покраснела от жара. Эмиль ненадолго затих, затем снова заныл сквозь зубы от выкручивающей боли. Скрюченные пальцы сжались на моем запястье до бордовых следов, с такой силой, что чуть не раздавили кости. «Мне больно», — прошептала я, прижимая щекой к колючей щеке. «Эмиль, отпусти». Он убрал руку, скалясь в пустоту, и пытаясь отдышаться перед новым спазмом. «А если он умирает? Если дело в Ларисе? Я убиваю его собственными руками. Это невыносимо, смотреть и не знать, чем помочь». Эмиль слепо смотрел перед собой, глаза остановились, но он дышал. «Но нет, я тебя никому не отдам. Ни врагам, ни боли». Я вскочила на ноги, вернулась на кухню и заглянула в пустой холодильник. Крови у Эмиля не было. Можно позвонить Андрею и спросить совета, но он не станет помогать. Он будет рад, когда Эмиль умрет. А еще он предупреждал, что убьет его сам, если я его накормлю. Андрею нельзя звонить. Вой из соседней комнаты вызвал такое черное отчаяние, что я едва не разрыдалась. Мое тело, мне решать, для кого вскрывать вену. Я откопала нож в ящике, закатала рукав и прижала лезвие к левому запястью. Сейчас будет больно, но не больнее, чем Эмилю. Я зажмурилась и провела по запястью. Рана резко заныла, наполняясь темной кровью. Лучше бы сцедить в стакан, но только время терять. Пусть пьет так. Я вернулась в комнату. «Эмиль!» Ему стало совсем плохо. Кожа побелела, лицо в испарине. Он лежал на боку и смотрел в стену мутным взглядом. Я опустилась на колени рядом и предложила запястье. Эмиль перехватил руку. Влажные губы на ощупь нашли рану. И я дернулась, когда он попробовал сглотнуть. Эмиль прервался и навис над порезом. Ждал, пока тот заполнится кровью сам. Чувствительные к боли друг друга и из-за этого ласковые, мы соприкоснулись лбами. Да только без толку. Ему не становилось лучше. И он первый это понял, пока я понукала его пить хриплым сорванным голосом. А он мотал головой. Все слабее, тише огрызался. Потом упал щекой в подушку, глядя остановившимися глазами мимо меня. «Эмиль!» Я встряхнула его, стараясь не замечать обмякшие мышцы спины, но он не реагировал. Попыталась повернуть голову к себе. Кожа стала холодной, как резина. Только не это. Не это. Я размазала кровь по безвольным губам Эмиля и пыталась остановить подступающую истерику. Он ведь не хотел пить, а я заставила. Когда по телу прошла судорога, и он захрипел, я не выдержала, заметалась по комнате. Это была плохая идея, плохая. Эмиль полукровка. Кровь пожирателя не делала его сильнее, она его убивала. Когда я нашла его, умирающего в своей ванной, он ведь был в похожем состоянии. А тогда он сглотнул несколько капель, а не стакан. И предложила я шею, а не запястье. Теперь поздно. Не помня себя, я выбежала из квартиры. Было все равно, что подумает Андрей. Больше мне никто не поможет. Я набрала его номер, устраиваясь за рулем, и надеялась, что вампира все-таки убить не так просто. Что еще есть время? Рукав рубашки набряк от крови и лип к руке, холодный и скользкий. А если он обманул меня? Если знал, что Эмиль... Да. Резко сказал он. Андрей! Зарыдала я. Прошу тебя, помоги! Где ты? Я приеду! Он что-то спросил, но краем глаза я уловила движение слева. Быстрый темный промельк в боковом окне. Стекло лопнуло, белее трещин, и с хлопком продавилось в салон. Его выбили ударом кулака. Я дернулась, пытаясь перебраться на соседнее сиденье, но рука уже поймала меня за волосы. Не церемонясь, меня вытащили из машины на асфальт. Средь бела, во дворе жилого дома, на виду у случайных прохожих. Я жестко приземлилась, обдирая ладони и колени, и как только собралась рвануть с низкого старта, меня швырнули обратно пинком. Я ударилась бедром и припала к земле, рассматривая окруживших меня мужчин. Четверо, все молодые, кроме одного. Ему было около 40. Высокий и с неприятным лицом. Он смотрел презрительно, склонив голову. Словно это букашка на асфальте, а не я. Можно пройти мимо, а можно раздавить. Я не могла тратить время, пока Эмиль там, умирает один. Вампиры. Они прятали глаза за темными очками, но это еще ничего не значит. А вот его слова объяснили многое. «Не дурите, госпожа Кац, сдавайте оружие. Мы выдержим прямой выстрел в голову. Можете сказать о себе то же самое?»